Издательство «Лайкбук». Дженнифер Лин Барнс. «Маленькая невинная ложь». Посвящается моей маме, которая хранит все приглашения на бал дебютанток. Кто лучшая мама в мире? Ты. Сноска. Бал дебютанток. Международное событие мира моды, ежегодно собирающее в Париже около 25 девушек в возрасте от 16 до 22 лет из десятка стран. Конец сноски. 15 апреля, 16:59. Это по твоей части, Родригес. Ну уж нет. Я взял на себя вытрезвитель после парада в День Бизона. День Бизона? Это ничто в сравнении с Октоберфестом в центре для пожилых. А кому пришлось разбираться с грызнёй на следующий день? Полицейский МакАлистер Дот, для друзей просто Маки, благоразумно решил не вмешиваться в перепалку двух старших коллег из полицейского управления округа Магнолия, которые спорили посреди тюрьмы. Родригес и О'Коннелл уже 5 лет служили в полиции, в то время как Маки — всего 2 недели. Родригес, я скажу тебе 3 волшебных слова. Разборки и родительский комитет. Маки переступил с ноги на ногу. Это была большая ошибка. Родригес и О'Коннелл одновременно повернулись и уставились на него. «Эй, салага!» Оба полицейских еще никогда так не радовались третьему. Маки угрюмо поджал губы и расправил плечи. «Что у нас здесь?» — мрачно спросил он. «Пьянство и нарушение общественного порядка? Домашнее насилие?» В ответ О'Коннелл хлопнул его по плечу и подтолкнул к камере предварительного заключения. «С Богом, салага!» Маки повернул за угол, ожидая увидеть преступника, буйного здоровяка. Но вместо этого его взору предстали 4 молоденькие девушки в перчатках до локтей и в бальных платьях. В белых бальных платьях. «Что за черт?» — спросил Маки. «Это БВГ», — почти шепотом ответил Родригес. «БВГ?» Маки снова взглянул на девушек. Одна из них стояла прямо, скрестив перед собой руки в перчатках. Вторая тихонько плакала и, похоже, шептала молитву. Третья смотрела прямо на Маки, и уголки ее губ, покрытых розовым блеском, медленно изогнулись, когда она смерила его взглядом. А четвертая, она вскрывала замок. 2 полицейских повернулись к выходу. «Родригес? О'Коннелл?» — окликнул их Маки. Ему никто не ответил. «Что значит БВГ?» Девушка, которая недавно оценивающе разглядывала его, шагнула вперед. Она похлопала ресницами и приторно-сладко улыбнулась молодому полицейскому. «Как же вы не знаете, офицер? Благослови вас Господь!»